Сильный удар сотряс дом. Чарли высунулся наружу, желая увидеть, что же случилось. А случилось то, чего следовало ожидать. Нечисть сменила тактику и пошла в атаку. Больше они не старались прорваться сразу всем скопом, а разделили атакующие силы на две части. Огромный кшерх, выставив вперед свою валуноподобную голову, кинулся на дверь. Снова страшный удар, грохот, но дверь выдержала. Кшерх ощерил пасть, полную острых зубов, и отошел назад, готовясь к очередной атаке. В это время вампиры не дремали. Молодняк еще бестолковый, но кровожадный, еще не научившийся летать, кинулся вперед. Вспрыгнули на стену дома и, вонзив свои когти в стену, стремительно перебирая руками, поползли вверх. Сразу десяток темных фигур полез вверх. На их спинах сидели дриады, готовые перейти в наступление. Едва заветные окна окажутся близко. Не было никаких шансов перестрелять их всех в два ствола. Слишком неравны силы, да и боезапас отнюдь не бесконечен. Но это вовсе не означало, что следовало сдавать эту позицию. Пока есть возможность, мужчины не собирались отдавать второй этаж. Пока ганфайтер отстреливался, Чарли схватил бутыль из-под вина, наполненную святой водой, и бросил ее вниз. Сосуд разлетелся стеклянными осколками, соприкоснувшись с головой кровопийцы. Тварь даже крикнуть перед смертью не успела, без звука и практически без головы, полетев вниз. Эффект сугубо положительный. Жаль, что бутылок всего три штуки. Следующую бутылку Харпер использовал осмотрительнее. Выхватил пробку и начал поливать вампиров, словно грядку с цветами, стараясь зацепить сразу как можно больше тварей. Смена тактики пошла на пользу. Сразу три твари рухнули вниз. Но вампиров все равно было слишком много. Некоторые кровопийцы уже добрались до среднего, никем не защищенного окна, и обрушили на него град ударов. От прочных деревянных ставень во все стороны полетели щепки, будто сделаны они были из снега. У людей не было ни малейшей возможности перебраться в другую комнату и организовать оборону там. Вампиры бы этим непременно воспользовались. Вдруг в соседней комнате прогремели выстрелы, и вампир рухнул вниз. Стреляли прямо сквозь ставни, которые в следующий миг распахнулись в стороны. Наружу высунулась изящная женская рука с револьвером и открыла огонь по тварям. Леди Эрвина не пожелала оставаться в стороне, и ее помощь оказалась своевременной. Еще одна бутылка полетела вниз, а Чарли схватил китаёзу. Зарядил патрон, полностью отлитый из металла. Стрелять по кшерху, дробью или серебром было бессмысленно. Расстояние слишком велико. Не пробьет ни то, ни другое бронированную кожу. А вот у металла, который для кшерха смертелен, шансы на это были. Да, он тяжелее свинца, но на этот случай в патроне была увеличена порция пороха. Кшерх сидел в нескольких метрах от двери, практически возле самого забора, и готовился вновь броситься вперед, исполняя роль тарана. Чарли прицелился и выстрелил. Голова кшерха, в отличие от прочих существ, не была его слабым местом. Пробить ее было очень непросто, а сделать это из обычного ружья фактически невозможно. Потому Харпер и целился в маленький свинячий глаз. Он его даже не видел, просто примерно прикинул место, где ему полагалось находиться. И фортуна улыбнулась ему. Кшерк так и не ринулся в очередную атаку, а без движений повалился наземь.